Андрей Шоперт. Васильевич. Аннотация. Директор маленького сельского музея оказывается в теле глухонемого брата Ивана Грозного, прозванного Васильичем. Страной правит семибоярщина. Не та вторая, про которую все знают, а первая, настоящая.